Глава 27. Надя. «Да, малыш, пока что поживем у дедушки Саши». Выходя из дома с большими сумками, отвечая на вопрос дочери. «Но это ненадолго. Скоро будем искать нам красивую квартиру». Оборачиваюсь и подмигиваю ей. «Поможешь мне с поиском?» «Конечно». Широко улыбается дочь и, взяв чемодан за ручку, спускается по ступенькам крыльца. «Златушка, иди осторожно, ступеньки очень скользкие». «Мам, а ты на каком этаже хочешь жить?» «Мне без разницы. Главное, чтобы сама квартира была уютной». «А я хочу на высоком, так, чтобы весь город было видно из окна». «Принято», – смеюсь я. «Значит, будем искать на верхних этажах». К воротам подъезжает машина дяди, и он выходит из нее с возмущенным лицом. «Надь, ну я ж сказал, чтобы сама ничего не таскала». Спешит к нам. «Эти не очень тяжелые. Там в коридоре стоят две неподъемные сумки и еще три на втором этаже в спальне. Вынеси их, пожалуйста. А не то у меня сил не хватит». В течение нескольких минут грузим наше со Златой добро в машину. «Боже, сколько же здесь всего! Одних коробок с книгами 5 штук. «Дядь Саш, мне еще нужно забрать горшки с цветами, но их уже некуда ставить». Запыхавшись, оглядываю багажник, который забит полностью. Затем смотрю на заднее сиденье, заставленное коробками. Лишь у окна осталось маленькое местечко для Златы. «Вы со Златой езжайте вперед, а я сейчас отнесу горшки в свою машину и поеду за вами». «Хочешь за руль сесть?» «Да», – пожимаю плечами. «Ты же сам сказал, что мне уже можно». «Просто у тебя был большой перерыв, я переживаю». «Не переживай», – подмигиваю с улыбкой. «Память-то у меня не пострадала, и правила дорожного движения я прекрасно помню». Закрываю багажник, помогаю дочери пристегнуться, провожаю их, а сама иду домой за цветами. Подхожу к окну в гостиной, беру с подоконника горшок с драценой и перемещаю взгляд на Аврору, играющую во дворе. Сегодня Злата гостила у нее, пока мы с Марком были в суде. Девочки никак не могли расстаться. Мне искренне жаль, что теперь дочь будет видеть свою подружку только в гимназии. Но ничего, надеюсь, на новом месте она найдет таких же хороших подружек, как Аврора. Юру я не видела около 2 недель. Насколько мне известно, он улетел в командировку, а Аврора все это время находится с няней. Кстати, ее няня очень милая и приветливая женщина. Каждый день гуляет по поселку с Авророй и ее собакой. А один раз, проходя мимо, я слышала, как няня училась девочкой английские слова. Несу драцену гаражу, ставлю горшок на землю, достаю из кармана ключи, нажимаю на брелоке кнопку, чтобы открыть ворота, и пока они поднимаются, растягиваю губы в улыбке. «Привет, моя ласточка!» – шепчу, глядя на любимую машину. «Соскучилась по мне?» Ставлю на заднее сиденье горшок и иду в дом за следующим. Минут 5 бегаю туда-сюда и не устаю поражаться тому, сколько же у меня цветов. Хочется забрать все, чтобы не погибли, ведь Марк точно не станет за ними ухаживать. А женщина в его доме, думаю, в ближайшее время не появится. Но, по крайней мере, рыжеволосый здесь точно больше никогда не будет. Интересно, он уже послушал записи на флешке? Задумываюсь я, спускаясь со 2-го этажа с 2 маленькими горшками. Сгорает желание узнать подробности, но детектив пока что не выходит на связь. Эх, а мне так не терпится послушать записи с волшебной зажигалки. Марк всегда носит ее в кармане, а значит, и разборки с любовницей будут записаны. После суда я сразу поехала домой собирать остальные вещи, а Марк до сих пор здесь не появлялся. Скорее всего, поехала разбираться с любовницей. Мне даже жалко ее становится, как бы Марк не убил ее в порыве ярости. Вспоминая, как он вел себя сегодня в зале суда, и прыскаю со смеху. «Клоун!» Хохочу, расставляя цветы в багажнике так, чтобы они не упали, пока буду добираться до дяди. Думал, что всех обвел вокруг пальца, закатываю глаза и закрываю багажник. Воскрешаю в памяти момент, когда адвокат показал Марку видео, и теперь перед глазами стоит его растерянная физиономия. Буду вспоминать это лицо, когда мне станет грустно. Снова смеюсь я. Сажусь за руль и пробую еще раз дозвониться до детектива. «Надежда, прошу прощения, я был немного занят». Глубоко дыша, говорит он. «Я догадываюсь, по какому поводу вы мне звоните. Сейчас пришлю вам сегодняшние записи. Только я не успел вырезать ваши разговоры из зала суда, который вам, наверное, ни к чему. Ничего страшного, присылайте все как есть, я перемотаю». «Одну секунду, получили?» Я смотрю на экран. «Да, вижу на почте сообщение. «Отлично, тогда до связи». «Спасибо». Откидываюсь на спинку сиденья, вхожу в электронную почту и включаю запись. «Дайте мне время, хотя бы неделю мне дайте», — раздается из динамика голос Марка.